Мы протянем руку помощи нашим коллегам из других стран. Они смогут пользоваться нашей орбитальной станцией. Однако это будет доступно уже после высадки человека на Марс, потому как мы намерены выиграть эту гонку и поэтапно выстраиваем надежный путь к победе.